Васиштха продолжил. Свободный от лихорадки невежества, чье сердце спокойно и прохладно благодаря самоосознанию, человек не соблазняется удовольствием. Достаточно уже всех этих разговоров о знании и мудрости, которые суть слова и понятия, обозначаемые этими словами, в которых нет никакой истины. Нирвана или освобождение есть не ощущение чувства эго. Пусть эта истина будет четко осознана. Как бодрствующий человек не наслаждается объектами, виденными во сне, так и мы не наслаждаемся объектами этого кажущегося мира. Как вампиры и ракшасы появляются в темном лесу, так все эти 14 миров возникают в тьме невежества и заблуждений. Когда исследуется истина, демон перестает существовать. И когда исследуется истина о 14 мирах, они видятся как чистое сознание. Несомненно, объекты не существуют независимо от сознания, и потому они нереальны. Они наполнены сознанием, которое есть субъект. Но тогда последнее тоже можно назвать несуществующим в качестве субъекта, так как нет объектов, в отношении которых сознание может считаться субъектом. Существует что-то, что не может быть описано. Оставайся чистым сознанием. Наслаждайся сущностью самоосознания. Будь свободен от всех сомнений в саду нирваны или освобождения. Почему ты, о человек, бродишь в лесу самсары, которая лишена всякой сущности? О заблуждающиеся люди, не бегите за миражом, называемым надеждой и желанием счастья в этом мире. Удовольствия являются замаскированной болью. Почему вы не видите, что они есть источники вашего собственного разрушения? Не обманывайтесь этим иллюзорным кажущимся миром. Заметьте заблуждение и исследуйте его. Тогда вы останетесь в собственном сознании, бесконечном и безначальном. Глупец считает эту самсару реальной, но на самом деле она вообще не существует. То, что существует после того, как отвергнута эта видимость, является истиной. Но у нее нет имени. Как лев, вырвись из этой клетки невежества и поднимись надо всем. Оставление понятий «я» и «моё» есть освобождение. Ничто, кроме этого, не является освобождением. Освобождение является спокойствием. Освобождение есть прекращение всех обусловленностей. Освобождение есть свобода от любого типа физического, психологического и психического стресса. Этот мир видится мудрецом и глупцом по-разному. Для достигшего самоосознания этот мир не видится самсарой, но видится как единое, бесконечное и неделимое сознание. Самоосознанный человек пробужден к тому, что не существует для глупца. То, что реально для глупца, не существует для просветленного. Васиштха продолжил. Знающий истину ощущает мир так же, как слепой отроду видит мир в своих снах и не видит ничего в глубоком сне. Его сердце и ум прохладны, потому что он прошел жар желаний. Так как ум знающего истину ни к чему не привлекается, он находится в состоянии совершенного равновесия, даже когда он не практикует медитацию. Объект – это умственная активность, и умственная активность являются впечатлениями, созданными объектами в интеллекте. Как одна и та же вода течет в различных потоках под различными именами, пока не достигнет океана, так и одно и то же сознание является и разнообразными объектами, и соответствующими умственными действиями. Объект и ум, таким образом, неразделимы и не отличны друг от друга. Когда нет одного, пропадают оба. Оба они не имеют сущности. Поэтому, когда они прекращаются, остается спокойствие. Знающий истину оставляет их и при этом ничего не теряет, потому что объект и ум – просто слова без соответствующей сущности. То, что есть, есть бесконечное сознание. Для мудрого не существует то, что глупец считает реальным, то есть время, пространство, материю и так далее. Как для смелого не существует привидения, так в глазах мудрого нет мира. Но для глупца, даже знающий истину, будет казаться глупцом. О Рама, не увлекайся понятиями о материи и уме, потому что они фальшивы. Оставайся сам собой. Только сознание принимает все эти кажущиеся формы, подобно семени, из которого вырастают разнообразные части дерева. Когда эти объекты отброшены, то, что остается, то есть сознание, невозможно описать, потому что называть его сознанием – это значит ограничить его. Материя и ум идентичны, и оба фальшивы. Ты заблуждаешься в этих фальшивых проявлениях. Самоосознание разгонит это заблуждение. И самоосознание, и окончание кажущегося мира являются характерными для мудрости или пробуждения. Чувство эго, возникающее в отсутствии окончаний желаний, способствует страданию. Начиная с корней, все дерево со всеми своими ветвями, листьями, плодами и цветами является все тем же одним деревом. Таким же образом, все является единым сознанием, неделимым и неизменным. Как масло, согласно своей природе, застывает подобно камню при замораживании, так сознание замерзает в материю. Однако в бесконечном и неизменном или необусловленном сознании такие видоизменения невозможны. Обусловленность является только фальшивым понятием. Поэтому оно тает в сердце того, кто обретает самоосознание и освобождается от заблуждений и чувства эго. Васиштха продолжил. «Я теперь опишу дерево, называемое равновесием, которое растет в лесу сердца мудрого. Его семя – отказ от мира. Происходит ли это само по себе или из-за ощущения страданий в этом мире? Ум является полем. Оно возделывается верными действиями, поливается днем и ночью верными чувствами и питается практикой пранаямы. На это поле, называемое умом, семя самадхи или отказа от мира, падает само по себе, когда человек находится в одиночестве в лесу мудрости. Мудрый человек должен стараться и ухаживать за этим семенем медитации, поливать и возделывать его мудрыми методами. Человек должен искать компанию мудрых, которые являются его доброжелателями, чистыми и дружелюбными. Затем он должен поливать семя медитации методами слушания, отражения и медитации на писаниях, которые приводят к полной внутренней пустоте и которые полны чистой и нектароподобной мудрости. Осознавая драгоценное семя медитации, упавшее в поле собственного ума, мудрый человек должен старательно взращивать его с помощью практик и добродетелей. Когда это семя начнет прорастать, его следует защищать с помощью спокойствия и равновесия. В то же время, человек должен охранять его от птиц желания, привязанности к семье, гордости, жадности и так далее, с помощью удовлетворения имеющимся. Метлой верных действий пыль непоседливости должна быть выметена, а тьму невежества следует выгонять светом верного понимания. Молния, известная как гордость богатством, и гром, известный как погоня за удовольствиями, ударяют в поле и опустошают его. Их следует предотвращать трезубцем добросердечности, сочувствия, повторения мантр, практик самоконтроля и медитации на важности святого Ом. При такой защите семя прорастает в мудрость. От него светится прекрасным светом все поле ума. У ростка вырастают два листа. Один лист называется изучением писаний, а другой – обществом мудрых людей. Скоро на ростке появится кора удовлетворения имеющимся, а внутри ростка потечет сок бесстрастия и неукрашательства ума. Питаемый дождями книжной мудрости, он скоро вырастет в дерево. Тогда его нелегко согнуть, даже если его трясут обезьяны привязанностей и отвращений. Затем вырастают ветви чистого знания, которые простираются во все стороны. Чистота видения, правдивость, смелость, чистое понимание, равновесие, спокойствие, дружественность, сопереживание и так далее. Его другие ветви, которые возникают, когда человек полностью утверждается в медитации. Васиштха продолжил. Дерево медитации отбрасывает прохладную тень, в которой все желания и стремления заканчиваются, и все жгучие страдания прекращаются. Медитация углубляет тень самоконтроля, который способствует утверждению ума. Олень, называемый умом, бродящий в зарослях бесконечных концепций, понятий и предвзятостей, и иногда находящий верный путь, отдыхает в прохладе этого дерева. За шкурой этого оленя охотятся многие враги. Чтобы спасти себя, он прячется в колючих кустах, называемых телом. Все эти усилия истощают его силы. Бегая там и тут по лесу самсары, продуваемый ветрами самсары и скрытых наклонностей, и палимый солнцем чувства эго, олень страдает от ужасных болезней. Этому оленю трудно удовлетвориться тем, что он имеет. Его стремления умножаются, и он продолжает бродить в поисках удовлетворения стремлений. Он привязывается к множеству центров удовольствия, называемых женой, детьми и так далее, и изматывается, приглядывая за ними. Он пойман в сети богатства и пытается освободиться. В этой борьбе он падает раз за разом и набивает шишки. Его уносит течение желаний. Его преследуют и атакуют многочисленные болезни. Он захвачен многочисленными чувственными ощущениями. Он сбит с толку по переменным подъемам на высочайшие вершины и падение в преисподнюю. На него падают и ударяют камни, известные как умственные ограничения, изменения и нехорошие качества. Чтобы спастись от всего этого, он в своем уме выдумывает разные правила поведения, которые, конечно, не приносят результата. Он не знает ни себя, ни бесконечное сознание. Этот олень ума становится бесчувственным от ядовитых испарений змеи, известной как мирские удовольствия и стремления к таким удовольствиям. Его жжет огонь злобы и раздражения. Беспокойство и страдания иссушают его. За ним гоняется тигр, известный как бедность. Он проваливается в ямы привязанностей. Его сердце разбито разочарованиями. На каком-то этапе этот олень отворачивается от всего этого и ищет спасения под кроной уже описанного дерева. И здесь он начинает сиять. Высшее спокойствие или блаженство не достигается никаким иным образом, как только в состоянии необусловленности сознания. И оно достигается только в тени дерева медитации. Васиштха продолжил. Отдохнув, олень или ум развлекается и больше никуда не ходит. Через некоторое время дерево медитации начинает плодоносить, и его плод – откровение высшего сознания. Олень ум видит этот плод над собой на дереве медитации. Тут он оставляет все другие стремления и пытается запрыгнуть на это дерево, чтобы попробовать этот плод. Забравшись на дерево, олень ум оставляет мирские мысли и больше не раздумывает об обычной жизни. Как змея уползает из своего болота, олень ум оставляет свои прежние привычки, чтобы залезть на дерево медитации. Когда у него всплывает в памяти его прошлое, он смеется. Каким же глупцом я был раньше? Выбросив жадность, глупость, вожделение и так далее, он остается на этом дереве, как царь горы. День за днем уменьшаются стремления. Он не избегает того, что приходит к нему само по себе, и не стремится к тому, что он не достигает без усилий. Он окружает себя знанием писаний, которые описывают бесконечное сознание или необусловленное существование. Он внутренне воспринимает свои собственные прошлые состояния невежества и смеется. Он видит собственную жизнь, собственную жену и детей и так далее, и смеется, как если бы они были родственниками из прошлой жизни или людьми, которых он встретил во сне. Все действия, основанные на привязанности и отвращении, страхе и гордости, тщеславии и заблуждении, кажутся ему игрой. Смотря на проходящие ощущения этого мира, он иронически улыбается, зная, что все это подобно ощущениям сумасшедшего. Установившись в этом исключительном состоянии, олень ум не поддерживает беспокойств и волнений о жене, детях и так далее. Он видит просветленным видением то, что единственно существует, чем есть только бесконечное. С полностью сконцентрированным видением он поднимается по дереву медитации. Он наслаждается даже тем, что раньше считал неудачами. Он занимается необходимыми делами, как если бы он просыпался только для необходимых дел, а после чего он возвращается в состояние медитации. Но он естественным образом стремится быть в состоянии медитации все время. Он полностью свободен от чувства эго. Хотя, потому что он дышит, как и все остальные, кажется, что чувство эго в нем живо. Даже в удовольствиях, которые приходят к нему сами по себе, он не придает им внимания. Его сердце естественным образом отворачивается от всех удовольствий. Оно наполнено. Оно спит по отношению к событиям и стремлениям мира. Знает ли кто его состояние? Оно приближается к высшему плоду мокши или освобождения. Наконец, он оставляет даже интеллект и входит в необусловленное сознание. Васиштха продолжил. Это известно как достижение высшего, где человек оставляет понятие о существовании объектов и остается в собственном чистом сознании. Когда ото всех разделений отказываются, остается неделимое единое. Оно чисто, едино, не имеет ни начала, ни конца. Это называется брахманом. Тот, кто отказался от желания богатства, семьи и объектов мира, остается в высшем сознании. Когда пропадает даже разделение между умом и бесконечным сознанием, тогда и все остальные деления превращаются в ничто. После этого человек существует в высшем сознании, как невырезанная скульптура в куске гранита. Глупец не может медитировать. Для него это и нежелательно. Просветленный уже утвердился в сознании. Кто совершенно не заинтересован в объектах восприятия, является просветленным. Такая незаинтересованность невозможна у глупца. Когда осознание объекта видится как чистое вечное сознание, это называется состоянием равновесия. Когда субъект и объект сливаются, говорится, что ум находится в этом состоянии. Оставаться в сознании значит не иметь интереса к объектам. С другой стороны, невежество – это движение сознания по направлению к объектам. Несомненно, такое движение возможно только у глупца. Никто из попробовавших нектар не интересуется более едкими объектами. Поэтому для мудрого медитация становится естественной и не требует усилий. Когда нет стремлений, осознание не теряется. Или когда ум расширяется и включает в себя всю Вселенную, сознание тоже не теряется. Совершенно определенно, пока ты не достигнешь самоосознания, есть необходимость к нему стремиться. Установившийся в состоянии самадхи является брахманом в человеческой форме. Приветствие ему. Когда есть незаинтересованность в объектах, даже боги не могут прервать медитацию. Поэтому следует стремиться к установлению медитации. Методы для этого следующие. Писание, общество святых и медитация. Невежество не кончается с обретением частичного знания, как нарисованный огонь не спасает от холода. Невежественный человек видит мир как физическую реальность, мудрый же как сознание. Для мудрого не существует ни чувства эго, ни мира. Его видение мира неописуемо прекрасно. Для глупца этот мир состоит из дерева и камня. Просветленный видит мир как единое сознание. Глупец – нет. Глупец занят бесконечными спорами. просветленный, дружественен со всеми. Турия или самадхи – естественное состояние, которое существует во время состояния бодрствования, сновидения и глубокого сна. Ум является только обусловленностью, которая прекращается при ее исследовании. Когда плод высшей истины достигнут, он становится освобождением, и тогда даже осознание становится как бы несуществующим, потому что ум погружен в высшую истину. Характеристики оленя пропадают у оленя ума, как тухнет лампа без масла. Остается только высшая истина. Ум, достигший плода медитации или самоосознания, также плотен, как молния. Неизвестно, куда пропадает движение и непоседливость ума. Остается только свет, как чистое сознание, без разделений и препятствий. В этом состоянии естественным образом пропадают все желания, и остается только медитация безо всяких усилий. Пока не осознан Брахман, человек не может быть спокойным в себе. И до сих пор медитация невозможна простой мыслью о сознании. Когда осознана высшая истина, ум пропадает неизвестно куда. И туда же пропадают умственные ограничения, карма, восторг и беспокойство.